Она аншлагая спящим, он лежал на кушетке в неудобной позе. Голова у него была горячая. Она развернула его, уложила удобно, положила на лоб холодный компресс. Он спал тихо, не метался. Она просидела рядом, пока не наступили сумерки. Ее потянуло в прохладу, болела шея и голова, ныла рана. Спать от возбуждения не хотелось. Здесь она сменила образ жизни практически на ночной. Эл вышла на площадку к обрыву, встала на самый край. Панорама внизу уже тонула в сумерках, небо было закрыто тучами, от далекого моря тянуло влагой, и в ушах шумело, ей начал мерещиться звук прибоя. Она прихватила с собой полотнище тонкой ткани, завернулась в него, как будто прячась от окружающего. В первый день ее одиночества нарушил Гай, а сейчас он спал, и ей удалось полностью погрузиться в состояние одиночества. Кто бы неизвестный ей не наблюдал за ней сейчас, он эту отдаленность от всего окружающего разрушить не сможет. Эл замерла, ее сознание подхватило и понесло, как будто поток воздуха пронизал ее насквозь. Она уже не стояла на месте, она парила где-то далеко, беззаботно, в удалении от тревог уже этого мира. Иола просидела в одиночестве весь день, ее терзало отчаяние. Под вечер она стала видеть странные сбивчивые образы и поняла, что у нее начинается бред. Она не могла спать, потому что ей несколько раз мерещилось, что странник убил Гая. И еще вчера она не понимала, что, доверяя Дайонису секреты своих видений, она заслужит презрения за это. Что мука от одного презрительного взгляда станет невыносимой. Что наставник ничего ей не скажет утешительного. И стало мерещиться тело погибшего Гая. Отчаяние и хаос в ее образах ужасными видениями кружило белое крыло, на котором странник прилетел сюда. И что это крыло уносит отсюда Гая, и он неизменно погибает, и так десятки раз. Изумленная Иола решила пасть перед наставником и просить помощи. Едва двигаясь, теряя ориентацию, она вышла на площадь, долго стояла где-то посредине, там, где была схватка. Ей слышались звуки шеста, рассекающего воздух, хрипение, крики разъяренного Гая, кровь странника неестественно красная, его холодный, расчетливый, осуждающий взгляд. Она поняла, что грезит событиями на площади, считывая картины, запечатленные в тонком пространстве. Иола побежала к зданию архива, где наверху располагались покои наставника. Она знала, что ее примут такой, ей требовалась помощь. Иола остановилась только тогда, когда обогнула какой-то угол, оказавшись вовсе не там, куда стремилась. Перед ней был обрыв, а на обрыве сияющая светом невысокая фигура. Дух. Пространство ответило на ее мольбы о помощи. Она видела в мареве света босоногую фигуру, укутанную в ткань, как в погребальной одежде. Ткань спала с головы и с плеча, Иола блаженно выдохнула. Видение ожило, словно ее немой призыв был услышан. Она крикнула, застыла, вглядываясь еще издали в силуэт, узнавая его и не веря глазам. Ее галлюцинации продолжились. В светящейся фигуре она увидела странника. «Дух!» — выдохнула она. Ее стала бить дрожь. Она бросилась бежать, но тут же споткнулась о край фундамента или ступеньку. В темноте она не поняла, как упала. Все, что она помнила потом, это уютные, мягкие, сильные руки, которые несли ее куда-то. Это смерть должно быть. «Гай!» — выдохнула она. Это мог быть Гай. Он носил ее маленькую на руках, звал куклой и перестал быть с ней нежным, едва их стали сватать. Она была сильно влюблена в него, но понимала, что его страсть быть свободным превосходит все остальное. «Я не хотела», — сказала она тому, кто нес ее. «Это был Гай, ей так хотелось». Ответа не последовало. Следующее ощущение пришло тогда, когда кто-то слабо тер ей щеки, массировал виски, а потом капли брызнули ей в лицо. Заботливые руки, которые она знала с детства, обнимали ее и старались привести в чувство. «Наставник», — прошептала она совсем тоненько. «Да, Иола, да, очнись, пожалуйста». Она пришла в себя на кушетке, в знакомых покоях, в объятиях наставника, который нежно по-отцовски ласкал ее голову. Вот, все прошло. Иола увидела в углу фигуру и закричала: «Дух! Это дух!» Фигура стояла, прислонившись плечом к стене. Иола обнаружила, что закутана она с головы до ног в ткань, которую видела в бреду. Она стала истерично рвать ее, но та не поддавалась. Наставник стал освобождать ее из плена ткани, а когда она почувствовала, что свободно, отодвинула ее от себя подальше. Понемногу она приходила в себя и узнала странника. «Иола, девочка, ты меня понимаешь?» — спросил наставник. «Да, учитель». Наставник обратился к страннику. «Побудьте с ней, я пойду за врачом. «Почему вы ее сами не излечите?» — спросила Эл удивленно. «Прежде всего, моим ученикам нужна практика. Аила не требует моей заботы. С ее состоянием справится кто-нибудь другой. Я не могу посвятить ей столько времени. У меня очень много забот. Не судите меня». «И я не сужу. Вам виднее. Вы рискнете оставить ее наедине со мной?» «Конечно, ей следует понять, что реальность — это не бредни. Это полезно вам обоим. Вам еще предстоит ее простить». «Да я уже не сержусь». «Вот видишь, Иола, будь послушной, посиди здесь, Сэл». Он поднялся, Иола, цепляясь за его одежду, хотел остановить его, но он ушел. Едва он исчез в дверях, Иола снова впилась в странника безумным взглядом. «Ты убил Гая», — сказала она. «Гай цел. Утром вы увидитесь. Я попрошу его тебя навестить». При звуках этого голоса по телу девушки разлилось тепло. «Нет, ты дух, который пришел за ним», — смущенно улыбаясь, сказала она. «Гай мертв. Я это видела. Он не придет ко мне. Я больше не увижу его». Эл мало имела дело с безумцами. Иола выглядела совершенно сумасшедшей. Эл подошла, присела к ней. К счастью, Иола не устроила истерику по этому поводу. Она взяла за край то самое полотно, из которого яростно освобождалась, и стала в него кутать Эл. Она долго, тщательно расправляла складочки, потом стала гладить Эл по волосам. Эл смирилась с ролью игрушки и ждала врача, ничем не препятствуя стараниям Иолы. Иола закончила ее наряжать, заводила руками вдоль тела и головы, словно совершала магические пасы, и что-то растирала в воздухе. «Я видела этот свет, как у звезд!» Она подняла руку к потолку. «Не яркий, но такой прозрачный и голубой. Он шел волнами и был подобен медленному ручью под солнцем. Так красиво! Ты красивая женщина! Но Гай уже никогда не влюбится в тебя, потому что не знает, что ты женщина. Ты научишь его летать, летать среди звезд, и он будет следовать за тобой, и только в твоей власти будет решать, жить ему или умереть. Он всегда тебя отыщет. Пока вы живы, пока живы будут ваши оболочки». Вернулись наставник и доктор, весьма молодой. Наставник жестом попросил Эл уйти. Остаток ночи до утра она провела на той лестнице, которую обнаружила в первую ночь. Ее стали терзать нестерпимые желания больше здесь не оставаться. Найти провожатого, уйти к черту. Гай ставил условия и проиграл. И он поймет. На верхней ступени раздалось шуршание. Эл оглянулась, ожидая увидеть Гая, но там стояла другая атлетическая фигура, архивариус. «Я вас провожу, если желаете. Сочту это за обещанную встречу». Эл согласно кивнула и поднялась. Она собиралась идти за ним, он посмотрел на ее босые ноги. «А как же ваша обувь?» «Пустяки», — ответила она. «Тогда поднимайтесь и следуйте за мной». Эл встала на самом верху площадки, осмотрелась. В эти мгновения яркое солнце пробилось сквозь пелену туч на горизонте, заполняя пространство пламенем рассвета. «Хороший знак. Доброе напутствие. Все будет замечательно», — оптимистично сказал ее провожатый. Эл улыбнулась в ответ, они двинулись. Он завел ее в закуток куда-то за галерею, где она повздорилась с Дайонисом. В тени такого здания неизвестного назначения царили сумерки. Архивариус отодвинул массивную плиту, а под ней оказались ступени вниз. «Подземный ход», — сказала Эл. «Да, он выведет вас в нужном направлении». «Мне идти в одиночку?» «Там нельзя заблудиться. Сбоку лампа. Если боитесь, то она потухнет. Таково правило». «Я не боюсь темноты. Там время течет иначе, путь может оказаться длинным. Не бойтесь. Вы попадете куда следует по вашей судьбе».